30 августа. Месяц спустя, после нескольких сеансов, на которых чувствительность Холла к собственной внутренней жизни повысилась, он стал более непосредственно работать со своим внутренним осознанием. «Джим, думаю, что теперь я лучше, чем когда-либо раньше, понимаю, что значит находиться внутри самого себя, но это все еще остается для меня недоступным. Мне просто хотелось бы получше за это уцепиться». «Уцепиться за это? Вы так сказали, как будто это какая-то вещь или предмет, за который можно уцепиться». «Да, и, ну ладно, уцепиться за мою... за идею, за свое понимание того, как быть внутри себя. Быть субъективным или как там. Просто не знаю, как это сказать, но смысл в том, Холл, не хочу придираться к словам, но, думаю, есть важная причина, по которой вы говорите о цеплянии за это, как за некий предмет. Я думаю, вы, как и я, научились превращать самого себя в объект. Когда мы пытаемся заставить этот объект вести себя по-другому, наш язык остается языком объектов. Мы произносим это, эти вещи, а не я, мне и так далее». «Конечно, я понимаю. Но как это изменить? Как я могу изменить свой способ мышления? Не знаю, как это сделать». «Я думаю, когда мы действительно знаем, чего хотим, и когда мы действительно находимся внутри самих себя, не существует вообще никакого «как». Мы просто знаем, чего хотим, и делаем это». «Звучит здорово, но я не могу себе этого представить». «Можете. Просто подумайте минуту. Как вы поете «Дом на горе»? Не существует никакого «как». Вы знаете, что вы хотите сделать, и делаете это. Как рассказываете кому-нибудь об идее, которая взволновала вас? Вы просто знаете, что хотите выразить идею, и у вас это получается. Вы можете, если возникают трудности с какой-то частью, остановиться и рассмотреть более объективно процесс выражения. Но чаще всего вы просто внутри своего волнения и высказываете идею без всякого «как», разве нет? «Да», — он медленно размышлял. «Да, понимаю, но, кажется, это не совсем то же самое. Я имею в виду, что когда пою «Дом на горе», я уже знаю мотив и слова, а с другой стороны, если я рассказываю кому-то об идее, то не знаю следующих слов, но я знаю общие контуры идеи. Однако вы, конечно, правы, Холл. Этот процесс не точно такой же, что и пение знакомой песни. Но возьмем другой пример. Как раз сейчас вы прислушались к самому себе, пытаясь почувствовать то, что вызывает в вас возражение против моих слов, правильно?» «Да, да», — он обрадовался, — «правильно. Именно сейчас я прислушиваюсь к себе, как вы сказали». «И для этого вам не требуется никакое «как». «Да, не нужно», — он был возбужден, наконец осознав идею. «Мне хотелось бы научиться делать это и в других областях». «Почему бы и нет?» «Ну, давайте попробуем. Главная проблема, с которой я хотел бы разобраться, вся эта неразбериха с Тимом». Холл помолчал. «Ну и ну. Я даже потерял все свое возбуждение, как только подумал об этом. Да, но больше всего я хотел бы находиться внутри себя именно в этом случае». «Справедливо. Почему бы вам просто не начать думать вслух о том, что вы чувствуете по поводу Тима?» «Ну, как всегда, одна из главных проблем, о которых я думаю, — это мое нетерпение, которое я проявляю по отношению к нему по сравнению с тем, как я общаюсь с другими людьми». «Холл, думаю, это по-прежнему верно, что вы ожидаете от себя такой же объективности и эффективности в отношениях с Тимом, как будто он ваш пациент, а не сын». «Может быть. Я хотел сказать, что оставил это некоторое время назад, но сейчас уже не так уверен. Постойте, дайте мне прочувствовать более тщательно». Он сидел довольно напряженно. Его тело в большом кресле не расслабилось. Правильные черты исказились смешной гримасой, которая получалась у него теперь, когда он пытался прислушиваться к своей внутренней жизни. Голос стал ниже и несколько свободнее, когда он снова взглянул на меня. «Я не уверен, Джим. Я действительно не могу сказать, что ожидает самого себя. Слишком много мыслей и чувств жужжат у меня внутри. Возможно, мне следует использовать кушетку и попытаться глубже в это проникнуть. Холл встал и снял пиджак, ослабил галстук и воротничок, а затем лег на кушетку. Я, как и раньше, любовался естественной грацией его движений. Он был прирожденным атлетом, бывшим футболистом колледжа, и по-прежнему обладал превосходной координацией движений, которая была видна даже в простейших действиях. Когда Холл лег на кушетку, он продолжил. «Я чувствую нетерпение и желание попытаться проникнуть внутрь самого себя. Хочу схватить эту проблему и свернуть ей шею. И, вероятно, я говорю, что хочу схватить Тима, но уверен, что на самом деле не хочу причинить парню вред. Или хочу? Не по-настоящему. Я знаю, что на самом деле нет. Итак, давайте подумаем. Я пытался выяснить, что жду от себя, когда пытаюсь говорить с ним. Ну, первое, о чем я думаю, — его волосы. Нет, постойте. Я пытаюсь понять свои ожидания, а не то, как я воспринимаю его. Итак, Холл, подождите минуту. Вы пока не лежите по-настоящему на кушетке. Дайте своему телу улечься. Перестаньте работать над собой. Вам необходимо слушать свои внутренние мысли и чувства, а не допрашивать их, используя резиновую дубинку. Теперь помолчите минуту и попытайтесь... Нет, не пытайтесь ничего делать. В этом вся трудность. Посмотрим, сможете ли вы позволить себе перестать давить на себя и открыться, чтобы обнаружить свое осознание. Окей. Но это для меня трудно. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул и внезапно начал плакать. Я был потрясен и подозревал, что он тоже. Слезы просто брызнули у него из глаз. Поразительно было видеть этого огромного человека, лежащим здесь и плачущим бесшумно, но с выражением такой глубокой боли. Он не сопротивлялся слезам, не делал ничего, просто лежал и плакал. Наблюдая за ним, я обнаружил, что тоже хочу заплакать. Спустя некоторое время, показавшееся мне очень долгим, Холл глубоко вздохнул, немного повернулся и достал салфетку из коробки, которую я поставил перед ним на кушетку. Думаю, я не плакал многие годы. Я никогда так не плакал. По крайней мере, насколько я помню. И самое смешное, я действительно не знаю, о чем я плакал. Плачу. Слезы появились снова. Мы опять немного помолчали. Холл снова вытер слезы. Мне приятно плакать. И все-таки я чувствую себя очень-очень грустно. Я начал перечислять возможности, развернув перед собой целый список. То, что вы однажды назвали «устраивать себе допрос со множественным выбором». Но мне как-то не хочется. Не хочу это выяснять. Я устал. Устал выяснять. Мне просто плохо. Действительно плохо. Это все, что я могу сейчас сказать. Холл снова заплакал и перестал говорить. Я все время вижу лицо Тима. Только мне кажется, да, это он в более раннем возрасте, когда ему было 14 или 15, вероятно. Нет, может быть, даже меньше. Вероятно, 11 или 12. Он был таким прекрасным ребенком. Мы так здорово проводили время, отправляясь на рыбалку и разбивая вместе лагерь. Черт побери! Слезы потекли еще сильнее. Такой прекрасный ребенок, — сказал я, когда он снова вытер слезы. Вы можете повторить это снова. Вы должны были знать его, Джим. Он был замечательным парнем. Я мечтал о нашем совместном будущем. Знаете, когда я рос, у меня никогда не было настоящего друга. После того, как я стал взрослым и поступил в колледж, разумеется, друзья появились. Множество друзей. Некоторые из них были действительно близкими, но ни одного, когда я был ребенком. Когда я был большим неуклюжим ребенком. Тим рассмеялся бы, если бы увидел, каким увольнем был его отец. Нет, он бы не стал. Он всегда был таким Рассудительным. Я имею в виду действительно рассудительным, а не в духе бойскаутов. Я помню, как однажды он... Так Холл пришел к своему собственному центру. Он вспоминал своего сына и свое собственное детство. Он начал постигать с помощью своего внутреннего зрения смыслы, которые так долго ускользали от него. Кажется, что находиться в своем собственном центре — такая простая вещь. Разве мы все не находимся там? За исключением некоторых людей с эмоциональными или умственными нарушениями. Так может показаться, но в действительности все иначе. Большинство из нас, как Холл, больше привыкли относиться к себе так, как будто отделены от центра собственных переживаний. Таким образом, мы иногда избавляемся от нежелательных чувств, как, например, от печали, которую сейчас переживал Холл. Рассматривать себя в качестве объекта — удобный способ избежать чувств и мыслей, сексуальных или враждебных, невыносимых для нашего сознания. Мы можем уверять себя, что свободны от этих отвергаемых мыслей и чувств. Но получается, что мы дурачим самих себя. Цену этого самообмана демонстрируют болезненные и фрустрирующие отношения Холла со своим сыном, поскольку эмоции и действия Холла так мало соответствовали его сознательным намерениям, он постоянно ухудшал отношения, вместо того, чтобы налаживать их. Выходя из своего внутреннего центра и рассматривая самих себя в качестве посторонних, мы теряем доступ к тем источникам, с помощью которых можем управлять своей жизнью. Мы становимся всадниками, сидящими задом наперед, и жалующимися, что лошадь скачет не в том направлении, но никогда не переворачиваемся сами. 25 ноября. Почти 4 месяца прошло с тех пор, как Холл вступил в контакт со своей субъективностью в тот день, когда плакал. Каким бы важным ни был этот прорыв для Холла, и каким бы драматичным ни оказался наш взаимный опыт, это было лишь начало. Сознательно и настойчиво Холл пытался войти в соприкосновение со своим внутренним чувством, чувствуя себя потерянным и неспособным расслышать его, а затем снова прорывался к нему. Вновь и вновь Холл следовал этой схеме, пока, наконец, не научился более произвольно достигать своего внутреннего осознания. Теперь он был уже намного более способен говорить из своего центра. Но то, что он обнаруживал там, оказывалось печальным и бесплодным. «Не знаю, Джим, вначале, когда у меня возникло это глубокое осознание того, что происходит внутри меня, я почувствовал какой-то подъем. Думаю, я надеялся, что теперь мы решили все проблемы. Да, я должен признать, что мои отношения с Тимом улучшились, я не злюсь на него так часто и так сильно. И, конечно, он тоже изменился. Не знаю, может быть, ему просто безразлично то, что я делаю. Скажем, между нами меньше напряженности. Но мы по-прежнему далеки друг от друга. И это меня печалит. Вам хотелось бы вернуть ту старую близость, да? Вы это знаете, но те дни прошли, и ни к чему их оплакивать. Нет, я бы так не сказал. Где сейчас ваши мысли, Холл? Выражение вашего лица изменилось. Снова эта кривая улыбка, как будто он обращается к чему-то внутри себя, и это настолько болезненно, что он может лишь поверхностно поддерживать разговор. Я думал о миссис Кановски. Той самой леди, о которой я рассказывал вам на прошлой неделе. Она все время требует ответов, у нее столько проблем, и каждая на грани жизни и смерти. И она ожидает от меня, что в каждом случае я знаю, что ей надо делать. Тяжелый случай. Только представьте себе. Вот я и разозлился на нее вчера. Сказал, что она принимает меня за Бога или за всезнающего отца, который отвечает за ее жизнь. Боюсь, я был довольно груб с ней, но, знаете, я действительно... сыт по горло тем, как она и многие другие тоже не хотят брать на себя ответственности за свою жизнь. Она все хочет переложить на меня. Как бы то ни было, думаю, это было для ее же пользы. Надеюсь. Вы кажетесь несколько подавленным, не столько сердитым, сколько печальным. Да. Он помолчал. Да. Полагаю, это так. У меня было много грустных размышлений в эти дни. Столько дел, и, кажется, я все больше и больше не успеваю. Обычно я работал с большим энтузиазмом. Теперь я не знаю, куда он пропал, но он, несомненно, пропал. Я просыпаюсь утром и хочу снова заснуть. Вы загружены больше, чем обычно? Нет, примерно так же. В последнее время я немного читал, но собираюсь прекратить это занятие. Что вы имеете в виду? Ну, как прошлой ночью. Большую часть ночи я провел, читая новую книгу Гроцета, знаете, «Современная практика интенсивной психотерапии». Довольно хорошая книга, но на самом деле он просто повторяет одни и те же всем давно известные вещи. К утру я осилил 2/3, заработал головную боль и ощущение скуки. Гроцет пишет так, как будто все продумал, но я спрашиваю себя, что он стал бы делать с такой закоренелой, пассивно-зависимой пациенткой, как миссис Кановски? Вы часто читаете так поздно? В колледже это вошло у меня в привычку, но в последнее время я делаю это нечасто. Должно быть, вы ищете что-то? Нет. Или... Полагаю, да. Я несколько не удовлетворен тем, как протекает моя практика. Я думал о том, чтобы попросить вас о супервизии, но это было бы неудобно совмещать с психотерапией. Угу. И, кроме того, ну, мне неприятно это говорить, потому что вы действительно много для меня сделали, но... Это «но» действительно, вероятно, беспокоит вас. Да. Дело в том, что я действительно чувствую, что вы помогли мне сильно измениться, и мои отношения с Тимом теперь, разумеется, стали лучше, и... Но существует еще большее «но», и, кажется, вы колеблетесь, выражая его. Да. Дело в том, что хотя я, разумеется... намного больше соприкасаюсь с самим собой, и это хорошо. Я не уверен, что то, с чем я соприкоснулся, так уж хорошо. Конечно, это не ваша вина. Дело в том, что в последнее время я так подавлен, и кажется, ваше состояние не собирается изменяться. Да. Полагаю, да. Прозвенел звонок, и холл начал подниматься. Время для окончания сеанса было неудачное. Холл, я знаю, вам трудно было сказать это. Я действительно хочу, чтобы мы вернулись к нашему разговору. Разумеется, Джим, не беспокойтесь. Вероятно, это временно. Холл ушел, а я расстроился. Действительно ли он в плохом состоянии? Действительно ли, помогая ему прорваться к своему субъективному центру, я подтолкнул его к этой депрессии? Насколько она глубока? Глубоко похороненные мысли и чувства, которые мы прячем от себя, боясь узнать самих себя и быть самими собой, появляются в сознании неожиданно. Некоторые из них болезненны, некоторые пугают, а некоторые наполнены горечью разочарования. Многие, встречаясь с этими бывшими узниками наших внутренних концлагерей, протестуют против их освобождения. Лучше не знать, лучше оставаться без них, утверждают они. Но жизнь сама по себе становится неполной и бесцветной, если мы не осмеливаемся взглянуть в лицо самой сущности своего бытия. Боль Холла и его чувство бессмысленности пугали и его, и меня, но я был убежден, единственный способ для Холла обрести свою собственную витальность состоит в том, чтобы пройти через подлинную конфронтацию с этими чувствами и включить их свое внутреннее жизненное осознание.